Глава 12. Единственная капля. Посыльный. Пустыня зеркал. 1. Люди, которые охраняли помещение, где размещалась личная сокровищница пустотного барона, ослабили свою бдительность. Гарпун, стоявший в нескольких метрах дальше по сводчатому коридору, в тенях вне пределов их прямой видимости, слышал, как они болтают. Вниз по иерархии экипажа Иубара просочились новости, отрывки донесений из узла связи, предупреждающие о том, что были замечены направляющиеся куда-то адептус Астартес. Никто, похоже, не знал, были ли это воины, все еще лояльные императору человечества, или те, кто следовал за знаменем воителя. Некоторые даже осмеливались предположить, что все могучие легионы Астартес отвернулись от своего создателя и уже грузились на корабли в рамках кампании по возвращению себе всего, что они завоевали для Терры за время Великого Крестового Похода. Гарпун ухватил смысл лишь малой части составляющих, набирающей обороты войны, что велась по всей галактике. Да и по правде говоря, она мало что для него значила. Убийцу вполне устраивал тот вид на межгалактический конфликт, который открывался через его замочную скважину. Его мало волновали стороны или доктрины. Всем, в чем нуждался Гарпун, было кровопролитие. Его хозяин Эреб доверил ему совершать убийство. Возможно, даже величайшее убийство в человеческой истории, и этого было достаточно. Но прежде чем это сможет произойти, он должен предпринять ряд шагов, совершить ряд приготовлений. Гарпун позволил демонической шкуре вернуть себе толику самоконтроля, и поверхность его суррогатной плоти затрепетала. Сняв форменный корабельный комбинезон, который был на нем надет, он шагнул обнаженным в глубокие тени. Из его кожного покрова появились похожие на ворс усики, которые анализировали воздух и внешнее освещение везде вокруг него. Через несколько секунд тело гарпуна увлажнилось липкой, обрабатывающей жидкостью и стало менять цвет, пока не достигло черноты ночи. Его черты скрылись под маской из корковидных струпьев, и он беззвучно запрыгнул на высокий потолок. Убийца приклеился к нему при помощи выделяемых им масел и медленно пополз по своей перевернутой дороге, минуя головы охранников, которые взволнованно жестикулировали и вполголоса обсуждали опасности, которые были не в состоянии осмыслить. На входе в сокровищницу была установлена интеллектуальная дверь, оборудованная разнообразными датчиками и мысли-механическими системами, настроенными так, чтобы открываться только Мериксону Евроту и его ближайшим родственникам. Она была слабой помехой для гарпуна. Он легонько шлепнул демоническую шкуру, которая скулила в его разуме, и чуть-чуть тянула его назад, с тех самых пор, как почувствовала охранников и выразила желание напиться их крови. Усмиренная, она покорно сформировала на его ладони новый толстогубый рот. Гарпун держал его над биометрическим датчиком дыхания, в то же самое время направляя новые усики-ворсинки в узкие зазоры по краям двери. Они проползли к замкам и разобрали их на части, открывая один за другим. Заполучить пробу дыхания пустотного барона было легким делом. Гарпун просто постоял рядом с ним, и покрывающая его демоническая шкура выделила из выдыхаемого Евротом воздуха микрочастицы и образцы ДНК и сохранила их в специальной полости. Теперь второй рот выдохнул их на датчик. Раздался шепот хорошо смазанных шестерней, и дверь раскрылась. Гарпун проскользнул внутрь.